как я поступал в консерваторию. Однажды утром, выйдя из отеля «Сага» в Рейкьявике и направляясь на репетицию, я увидел картину, напомнившую мне нечто среднее между дудинкой и игаркой, где я некогда бывал на гастролях со своим оркестром. Обледенелые тротуары, покрытые снегом пустыри, ряды невысоких домов. Примечание. Глава «Гастроли по Союзу и его окрестностям». Конец примечания. Но при чем тут консерватория и мое в нее бесславное поступление? В 50 метрах от гостиницы концертный зал, он же кинотеатр, а перед ним в центре ротонды, покрытой грязноватым снегом, на гранитном пьедестале сидит бронзовый виолончелист в натуральную величину и с виолончелью без струн. Его правая рука, в которой почему-то нет смычка, одухотворенно застыла в воздухе. Она-то и напомнила мне правую руку Петра Ильича Чайковского, сидящего на пьедестале во дворе Московской консерватории, и перенесла меня в далекий 1950 год. В том году я заканчивал музыкальное училище при Московской консерватории в Мерзляковском переулке, необычайно колоритное заведение в послевоенные годы. Учился я у Лазаря Семеновича Марьясина, милейшего человека, с мягким характером и всегда немного грустными глазами. Часто бывал у него дома, в скатертном переулке, в двух шагах от училища. У него была комната в коммунальной квартире, где он жил со своей женой, Юлией Сергеевной Глазуновой, актрисой, читавшей на сцене литературные композиции. Почему-то запомнилась одна из ее программ «Неточка Незванова» по Достоевскому. Литературные чтения были в то время в Москве очень популярны. У каждого чтеца свой репертуар. Яхонтов читал Маяковского, Журавлев и Шварц, Пушкина и Лермонтова. Особенно известен был Каминко, блестяще исполнявший короткие рассказы Чехова и новеллы Мопассана. Чтецы часто выступали в сборных концертах, организованных по принципу «всякой твари по паре». За пианистом шел чечеточник, за певцом – иллюзионист, а вслед за пушкинским памятником на сцене могли появиться даже цыгане с медведем. Рассказывали, что на одном из таких концертов к Каминке подходит ведущий и спрашивает: «Пожалуйста, скажите, как вас представить публике?» «Очень просто», – отвечает Каминка. «Заслуженный артист республики, лауреат Сталинской премии, мастер художественного слова Эммануил Каминко». «Спасибо», — говорит ведущий, но через некоторое время подходит опять: «Простите, но не могли бы вы еще раз повторить?» Чтец, желая облегчить тому жизнь: «Заслуженный артист республики, мастер художественного слова Эммануил Каминко». «Огромное спасибо, теперь все ясно». Концерт продолжается. Каминко ждет своей очереди в программе. Незадолго до его выхода ведущий опять начинает извиняться и просит повторить еще раз. Каминко, видя, что дело плохо, сокращается до минимума: «Чтец Эммануил Каминко». Спустя несколько минут ведущий выходит на сцену и объявляет: «Выступает Антон Шварц». Таких историй было множество. Исаак Абрамович Жук, замечательный скрипач, концертмейстер оркестра и примариус квартета Большого театра, об этом квартете тогда говорили «Мориц, Борец, две Исаки», имена четырех евреев его участников, на сборном концерте подходит к ведущему: «У меня к вам большая просьба. Дело в том, что мое имя произносится не Исаак, но Исаак с двумя «а». Пожалуйста, не забудьте». Ведущий выходит на сцену и произносит: «Выступает Исаак», запинается на секунду, «Жук». Вернусь к моему учителю Марьясину. Лазарь Семенович очень меня любил и в занятиях выбирал наиболее легкие пути. Поощрял то, чего у меня было в избытке: музыкальность, артистизм, темперамент и не утруждал жесткими требованиями к чисто технологической стороне скрипичной игры. Преподавал он не только в училище, но и в открывшемся в 1946 году Институте имени Гнесиных, ставшем, по сути дела, второй консерваторией. Но без ее многолетних традиций и, конечно, с более слабым преподавательским составом. А с Московской консерваторией в те годы не могла равняться никакая другая в мире. Марьясин был уверен, что после окончания училища я пойду к нему в институт. У меня же была давняя мечта – Ойстрах и консерватория. Лазарь Семенович расстроился, но благородно помог мне, написав Давиду Федоровичу Ойстраху рекомендательное письмо. Начало лета 1950 года. Экзамены в консерваторию начинались в августе. Я поехал с письмом от Марьясина к Ойстраху на дачу. Приезжаю в Загорянку, иду через лес. Поднимаюсь на веранду. Домработница говорит: «Сам уехал с Игорем на велосипедах кататься. Садись здесь, подожди, я тебе сейчас компоту вынесу». Доедаю компот и вижу, едут. Сам Ойстрах на велосипеде. Для меня он был почти богом. Да почему почти? Просто бог, да и все. Чувство преклонения перед ним осталось на всю жизнь. И после многих лет, когда мне выпало счастье совместно музицирования с ним, Давид Федорович со своей знаменитой улыбкой подробно расспросил меня, когда начал учиться, у кого, что играю и так далее. На следующей неделе буду в Москве. Приходите ко мне на улицу Чкалова со скрипкой. Следующие несколько дней я провел в лихорадочном нетерпении. Играть Ойстраху. В назначенный день мы с моей тогдашней партнершей по ансамблю Юлией Гушанской, вскоре я на ней женился, отправляемся в дом 24/26 на улице Чкалова, около Курского вокзала. Давид Федорович открывает нам дверь. Приветливый, как всегда, по-домашнему элегантный, в мягкой пижамной куртке, и проводит нас в свой рабочий кабинет, до предела заполненный нотами и пластинками. В углу маленький рояль. На стенах фотографии разных знаменитостей с дарственными надписями. Ойстрах усаживается в кресло и всячески старается создать непринужденную атмосферу. Но мне это мало помогает. Играть самому царю Давиду, сидящему от тебя в паре шагов. Не помню уже теперь точно, что я играл. Конечно, Баха, каприсы Паганини и редко исполняемый теперь, а напрасно, концерт Юлия Конюса. Ойстрах благодарит, произносит несколько похвальных слов и спрашивает: «Не могу ли я поиграть гаммы или этюды?» Я начинаю оправдываться, что ничего специально не подготовил. Тогда он ставит на пульт каприсы Донта и говорит: «Поиграйте что-нибудь с листа». А вот это я умел. На лекциях по истории музыки у Валентины Борисовны Григорович мы с Юлей переиграли с листа чуть ли не весь сонатный репертуар. Когда Давид Федорович об этом услышал, он поставил нам на пульт том моцартовских сонат и раскрыл его наугад. «Ну вот хотя бы эту». Мы сразу же почувствовали себя в своей стихии. «Ну что же», — сказал Ойстрах, когда я уже убрал скрипку в футляр, — «сдавайте экзамены. И если», — он сделал еле заметную паузу, — «сдадите, то я возьму вас в свой класс». Не помню себя от радости. В тот момент я не обратил внимания на это «если» и на особенную интонацию, с которой оно было сказано. Только 2 месяца спустя мне стало ясно, что он имел в виду. Шел памятный 1950 год. Впрочем, в России каждый второй год, так сказать, памятный. Антисемитская кампания, искусно направляемая сверху, была в самом разгаре. Слово «еврей» не произносилось, но был найден блестящий эквивалент «космополит», а в быту просто «жид». К слову, в нашей коммунальной квартире, а численность ее обитателей доходила до 30 человек, почти все русские. Я никогда не испытывал никаких притеснений и был вполне, что называется, своим евреем. И на еврея-то совсем не похож. Типичный комплимент русского человека. Поступить в те годы в высшее учебное заведение евреям было чрезвычайно трудно. Некоторые технические вузы, а особенно институты международных отношений и иностранных языков, были для них наглухо закрыты. С консерваторией же дело обстояло не так просто. Еще с царских времен превосходство евреев в этой области было очевидным и как бы традиционным. Я даже не говорю о генерации Хейфица, Мильштейна, Горовица, Гофмана и десятков других артистов мирового ранга. Но вот произвольно выбранный ряд звезд 1950-х годов – Ойстрах, Гилельс, Гольдштейн, Фурер, Фихтенгольц, Юдина, Фейнберг, Коган, Ситковецкий. А взгляните на тогдашние группы первых скрипок в ведущих коллективах. В оркестре Мравинского 18 еврейских фамилий из 20. Тоже в оркестре Большого театра, госоркестре, БСО. Когда из БСО вынужден был уйти Геннадий Рождественский, а на его место пришел далеко не бесталанный балалаешник Владимир Федосеев, евреев оттуда изгнали скопом. Многих из них тут же подобрали Кондрашин и Светланов. Перед Московской консерваторией была поставлена почетная задача вырастить истинно русские кадры. Открыто никто об этом не говорил, но указания сверху не допускали двойственной интерпретации. А исполнителей, превосходивших в своем рвении вышестоящее начальство, в России во все времена было с лихвой. Итак, я отправился в консерваторию подавать документы. Помимо национальности, у меня имелась еще одна, так сказать, клякса в биографии. Моего отца арестовали в 1937 как врага народа. Таких врагов у народа были тогда миллионы, и в 1950-м отец все еще находился на Колыме. Он продолжал работать в том же лагере, где провел в заключении свыше 13 лет. Каждый, поступающий в консерваторию, был обязан заполнить анкету с большим количеством коварных вопросов, среди которых был также и знаменитый пятый пункт. На Западе я пытался объяснить, что в России национальность совсем не то, что в Америке или Голландии, где все американцы и голландцы, но мне никто не верил, что в России я был не русским, а евреем. У меня с пятым пунктом все было ясно. Мать еврейка, отец еврей. Часто при получении паспорта дети выбирали между фамилией отца и фамилией матери в зависимости от их звучания. Иванов был всегда предпочтительнее Рабиновича. Ходил тогда анекдот о том, как из еврея Боруха получается русский Степан. Борух, Борухес, Борухес, Тухес, Тухес, Жопа, Жопа, Степа, Степа, Степан. Вот и пишет такой поступающий, русский. Но не тут-то было. Анкету не дураки составляли. За пятым пунктом следовали все новые вопросы, которые помогали разоблачить злоумышленника. Фамилия отца, девичья фамилия матери, фамилии дедушки и бабушки по материнской линии. Тут-то и выясняется, о ужас, что девичья фамилия бабушки Гольдштейн, что дедушка по отцовской линии был Конторович. В Советском Союзе было немало Ивановых и Петровых с, так сказать, темной биографией. Немногие, например, знают, что один истинно русский пианист-патриот был отчасти и Феркельманом. Наконец, все бумажки сданы в приемную комиссию. В списках допущенных к экзаменам нахожу и свою фамилию, Маркиз. С фамилией этой у меня было немало приключений. За всю жизнь в России мне не встретилось ни одного однофамильца. Единственный человек с фамилией Маркиз, с которым я случайно познакомился в ресторане Цедри, оказался все-таки моим дальним родственником. Прихожу как-то туда с одной знакомой пообедать. Ресторан пустой, и только в углу за большим столом сидит мужская компания, в которой узнаю пару своих приятелей-композиторов. Один из них — шеф всех ресторанных оркестров Борис Фиготин, поднимается из-за стола и подходит к нам. «Лёва, можно тебя на минутку отвлечь от твоей спутницы?» Я извиняюсь перед знакомой. Фиготин берет меня под руку и увлекает к своему столу. «Лёва, присаживайся. Ребята, хотите, я вас повеселю?» «Слушай», — обращается он ко мне, — «как твоя фамилия?» «А что тут, собственно, смешного?» «Ну что, тебе трудно?» «Ну, Маркиз», — отвечаю я. Тут Фиготин обращается к человеку лет 40 с бородой, сидящему напротив. «А твоя как?» Тот, вытаращив на меня глаза, отвечает: «Маркиз». Все хохочут. Выясняется, дальний родственник, главный администратор московского цирка на Цветном бульваре. Важное знакомство. Теперь всегда можно будет попасть в цирк без билета. А однажды моя вторая жена, Флора, повезла заболевшего кота в клинику. Входит в кабинет с котом на руках. Женщина-врач сидит за столом спиной к ней и что-то пишет. «Ну, кто там у вас? Кот? Кошка?» — спрашивает она, не глядя. «Кот», — отвечает Флора. «Фамилия?» «Маркиз». Врач недовольно оборачивается. «Да не кота! Ваша!» Короче, фамилия привлекала внимание и запоминалась. Иногда это было не в мою пользу. Так, например, тогдашний директор консерватории Свешников, краем уха услышав о некой истории еще училищных времен, из всех ее участников запомнил только меня. Примечание. Глава Мерзляковское училище. Конец примечания. «Ах, это тот самый Маркиз?» Впоследствии он очень ко мне благоволил. Как-то раз мой друг, прекрасный виолончелист Женя Альтман, предложил мне в составе трио сопровождать в концерте певицу Оксану Свешникову, молодую жену директора. Пела она на редкость бездарно, но за ее спиной стоял всемогущий Александр Васильевич. И вот мы, пианист Наум Вальтер, один из самых известных тогда аккомпаниаторов, игравший с Ойстрахом, Коганом и другими, Женя и я, оба втрое моложе Вальтера, сопровождаем Оксану Семеновну в малом зале консерватории. Зал полон, и какая публика! В первых рядах вся знаменитая профессура консерватории с энтузиазмом аплодировавшая. Ведь зоркий глаз мужа директора не дремлет. Все должны отметиться. А в антракте мы с Женькой давились от хохота на лестничной площадке перед артистической, когда Оксана распевалась, издавая звуки, напоминавшие кудахтанье курицы на насесте. Но это все было потом. Экзамены в консерваторию начинались 9-10 августа. Первая специальность. Ойстраха в комиссии не было. Играл я хорошо. Получил свою пятерку, начало обнадеживало. Ведь конкуренция зверская. Кроме специальности еще 5 экзаменов. Сдаю гармонию, теорию, историю музыки, иностранный язык. Все благополучно. Остается последний. История СССР. Здесь я уже не сомневался в успехе. Читал я много, и примитивные знания, которые требовались на экзамене, не составляли для меня проблемы. В гуманитарных предметах у меня было преимущество перед другими скрипачами, зацикленными на своих инструментах и мало озабоченными ненужными, не имеющими отношения к музыке предметами. Типично для тогдашнего музыкального образования в России. В аудиторию вызывали по 5-6 человек. В комиссии человек 7. Все, так сказать, видные марксисты. Председатель Кирилл Васильевич Трошин, маленький человечек с носом картошкой и тусклыми свиными глазками застарелого любителя выпить. Сравните воспоминания скрипача Артура Штильмана.